Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Андрея Жигалина. Андрей Владимирович Жигалин – русский поэт. Родился Андрей 10 июня 1969 года в поселке городского типа Усть-Нера Якутской автономной советской социалистической республики в составе РСФСР. Детство и юность прошли в Вятке. После окончания средней школы учился в Вятском государственном педагогическом университете на факультете русского языка и литературы. Творческие способности, в том числе и литературные, проявились у Андрея в весьма раннем возрасте. Еще в юные лета занимался в театре-студии «Диалог» при городском дворце пионеров, где позже около года трудился режиссером. Был активным участником молодежной редакции кировского телевидения, принимал участие в сотворении программы «Антипод». Трудился ведущим программ на кировском радио, в частности авторской программы «Другие берега» и «Тайны творчества». Был участником литературного клуба «Молодость» и клуба авторской песни «Начало», ныне «Вокзал». Андрей Жигалин был не только поэтом, но еще и книголюбом, эрудитом и знатоком. Принимал активное участие в деятельности литературного клуба «Зеленая лампа». Выступал на многих поэтических и литературно-музыкальных вечерах. Андрей Жигалин очень любил авторскую песню. Одно время на радиостанции «Вятка Регион» вел программу об авторской песне безвозмездно, без гонорара, из любви к искусству. Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. Стихотворение «Я проснулся сегодня». Я проснулся сегодня, как в детстве, с ощущением нового дня. Клен бездомный шумит по соседству, небо манит куда-то меня. День обычный, не лучше, не хуже, впрочем, только он начат, пока и в оконной простуженной луже словно листья плывут облака. Стихотворение «Дождь в городе». Дождь метался меж домами, налетая на людей, синеватыми губами пил пространство площадей, добротой траву калеча, забывая все пути, он смывал по стеклам вечер и желал одно — пройти. Предначертанный Истоме, не желая уступить, он запутался в бетоне, лишь глаза просили пить. В проводах, сетях шатался, опираясь на карниз, а к рассвету заметался и бессмысленно повис. И ударом ветра скошенный он упал, как луч подброшенный. Стихотворение «Я иду босиком». Я иду босиком по стеклянному миру. Мне и страшно, и больно делать каждый мой шаг. Расплескать я боюсь драгоценную силу и боюсь с этой силой сделать что-то не так. Опускаю глаза, вижу звездные раны. Поднимаю глаза, вижу счастье оскал. Неужели, скажите, я пришел слишком рано? Неужели, ответьте, я опять опоздал? Андрей Жигалин к любой своей деятельности относился со всем старанием и весьма вдохновенно. Особенно это касалось написания, сотворения им стихов. Его произведения печатались во многих вятских и московских сборниках, например, таких как «Антология вятской поэзии XX века» в серии «Антологии вятской литературы», «Альманах поэтический Олимп», «Альманахи Илья» несколько выпусков, «Антология Август», «Альманах Планка», «Альманах Зеленая улица», «Юмористический марафон вятских поэтов», два поэтических сборника международной программы «Новые имена», участник многих сборников литературного клуба «Молодость», участник и один из составителей антологии молодых поэтов «Прорвало. Мифы, рожденные городом». Стихотворение «Поколение П» посвящено Трефилову. Гребень буйвола, око дракона, белый лев да орел голубой, да в углу телевизор, икона, мы живем под полынной звездой. Не мигай, полынья океана, добрый сфинкс, не тряси бородой, мы не поздно пришли и не рано, нам гореть под полынной звездой. Суждено, если мы не восстанем и как в детстве не станем собой, если нежности верить устанем, сами станем полынной звездой. В лебеде почерневшие здания, никого, только ангел с трубой, зарастет полынья мироздания, как душа зарастает судьбой. Не рассмотришь за травами море, да за морем увидишь огонь. Мы хлебнули достаточно горя, без покоя нас больше не тронь. Ни на миг не кончается песня, ни на жизнь не кончается бой. Мы запомним, когда мы воскреснем, как горели полынной звездой, и, припомнив, что сбудется с нами, мы войдем в океанскую синь, и сердцами, как будто руками, мы раздвинем беду, как полынь. Стихотворение «Мой Петроград». Волн чешуйки в сером море, серебро луны чеканят. Все безверье этот город душит добрыми руками. Этот зыбкий мальчик-призрак, сын величия и страха, может быть, как шторм капризным и надменным, словно плаха. В гулких каменных одеждах над него и глумится скромной, а к доверчивым приезжим псом ласкается бездомным. В этом стойбище тумана, в этом логове химеры, даже семечко обмана вырастает древом веры. Этот гордый мальчик-призрак, сын свободы и насилия, был самой судьбою призван, чтоб судить дела России. Волн чешуйки в летнем море серебро не вычеканет, все печали этот город душит добрыми руками. Стихотворение «Смешные всадники снежинок». Смешные всадники снежинок летят, горцуя и гордясь, на тот неравный поединок, где белизною будет грязь. Над гулкими в ночи домами, как мир осенний опустел, скользит серебряное знамя из сотен сотканное тел. Но станут воины слезами, коснувшись рубища дорог. Вот твой удел, о войско знамя, снежинки, грустен ваш итог. Отдать свой свет теплу земли, чтоб стало легче новым ратям, ваш путь красив и безвозвратен. но вы иначе не могли. Андрей Жигалин печатался в периодических изданиях и газетах «Вятки», «Москвы» и «Владимира». «Трибуна», «Комсомольское племя», «Вятский край», «Вятская речь», «Особая газета» и других. В 2003 году в серии «Народная библиотека» была издана книга «Сборник стихов поэта Жигалина. Взъерошенная душа». А в 2012 году увидела свет аудиокнига «Близнецирк или музей памяти». Стихотворение «Предпоследнее». Другое название, 31 августа. Заползает трава в рукава. Где-то желудь ударился озимь. Ночью лето разжалуют восемь, и опять устареют слова. Я теперь уже ближе к зиме. Так нечаянно кончилось лето. Жаль, нельзя городскому поэту всласть лежать на осенней земле. Холодит предпоследнее лихо, и уже я припомню едва, как желтея и жалуясь тихо заползала трава в рукава. Стихотворение «Спиленный тополь». Этот тополь меня прокинул в открытое детство. Я едва не упал в освещенный колодец луны. Зацепившись за край, я успел не спеша оглядеться, чтобы после печаль залетела в виденье и сны. Сколько разных башков прозябают за дверью неверья. Им по лазерным лезвиям молний не мчатся к земле. Древний страх простоты на стихи выбирает деревья и грозит беглецам вознесением в июльской зале. Не сказать, что я помню, но и онеметь был не в силах хаос парусных комнат и меж золотой темноты вереницы раздетых светил по-смешному красивых получали порядковый нимб да запас высоты немоты. Стихотворение «Песня» на ладони у меня яблоко. На ладони у меня яблоко, а над Быстрицей кружит облако, и разносится концерт зяблика, что на девушку похож обликом. Небо круглый глаз, луна горькая, со сторонушки другой солнце спелое. Ты на танцы до зари бойкая, ты на ласки да на смех смелая. У летящих звезд глаза строгие, у земли черты лица плавные. Не загадывай у звезд многое, выбирай всегда одно главное. И над Вяткою заря зорюшка, и сосновые тела красные. На ладони у меня солнышко, а на сердце у меня радостно. Поэт Андрей Жигалин – участник многих литературных фестивалей и конкурсов. Лауреат областной премии имени Александра Грина в Кирове в 1995 году. В том же 1995 лауреат международной программы «Новые имена». Участник многочисленных литературных семинаров и фестиваля искусств памяти Петра Савовича Вершигорова в 2001 году. Финалист Илья премии в 2002. Обладатель гран-при фестиваля «Плюсовая поэзия» в Вологде в 2008 году. Был ведущим пятичасового концерта поэтической песни на фестивале «Август» в парке «Сокольники» в Москве в 2008. ведущим поэтического часа на фестивале авторской песни «Междуречье». Вятка с 2007 по 2011. Ведущим поэтических вечеров в культурно-информационном объединении «Хоровод» в 2008 и 2009 годах. Участник фестиваля современной поэзии «Другие голоса» в 2009 и фестиваля «Ветра осенние» в музее Александра Башлачева в Череповце в 2011. С 2009 по 2011 год входил в состав жюри фестиваля «Гринландия». В 2011 на всероссийском турнире, проходившем в музее усадьбе Игоря Северянина Владимировка в Вологодской области, поэт Андрей Жигалин получил звание «Король поэтов». В 2013 году завоевал первое место на 4-м всеславянском конкурсе «Велесово слово». Стихотворение из цикла «16 копыт». Эпиграф. По елику не путай гнев и злость. Миф о Перуне. Летний ливень, июньский конь. Ты грибами пахнешь и мятой. Всадник твой, небесный огонь, чьи лиловые губы сжаты. Он не тратит всуе слова, а уж скажет, застынут вены, ибо краткость всегда права, гнев и кроткость всегда священны. Принимая в небе родню, в восхищении светлом клёны тянут руки свои к огню, полыхая листвой зеленой. Стихотворение «Если стих из молчания пророс». Если стих из молчания пророс, значит, нет у него окончания. Значит, шепчут мне личики звезд, это пауза, а не молчание. Вечной паузы млечный глоток пьют поэты обугленным ртом, и звучит отголосок меж строк слов, что сказаны были потом. Кто сказал, или сказать не успел, укоряя себя за беспечность, или, может быть, не захотел объяснить эту синюю вечность. Стихотворение «Учение травы». Просто это ночная роса, просто это чудес голоса. Это просто учение звезд, этот мир бесконечен и прост. Для того, кто себя превозмог, равноценный кузнечик и бог. Просто если живешь не спеша, успевает проснуться душа. 16 ноября 2018 года в Кирове, в библиотеке имени Герцена, на поэтическом вечере «От земли до небес» перестало биться сердце поэта Жигалина. Андрей был на сцене, читал свои стихи, потом положил микрофон на рояль, дошел до своего места и вдруг упал. До приезда скорой ему делали массаж сердца. Бригада скорой приехала быстро и тоже пыталась запустить сердце. Потом Андрея увезла в больницу. Но и в больнице тоже уже ничем помочь не смогли. Явный мир поэт Андрей Жигалин покинул 16 ноября 2018 года на 50-м году жизни. Тело поэта похоронено в Кирове на Федяковском кладбище. Завершение выпуска передачи по творчеству поэта Андрея Владимировича Жигалина прозвучит стихотворение «Это таинство». Это таинство леса и запахи мяты. Мы для веры воскресли, мы лучами распяты. В этом храме сосновом так легко, без опаски,